Действие четвертое. У Фамусова в доме парадные сени. Большая лестница из второго жилья, к которой примыкают многие побочные из антресоли. Внизу, справа от действующих лиц, выход на крыльцо и швейцарская ложа. Слева на одном же плане комната Молчалина. Ночь, слабое освещение. Лакеи иные суетятся, иные спят в ожидании господ своих. Явление первое. Графиня-бабушка, графиня-внучка, впереди их лакей. Лакей. Графине Хрюминой карета! Графиня-внучка, покуда ее укутывают. Ну, бал! Ну, Фамусов умел гостей назвать, какие ты уроды с того света, и не с кем говорить, и не с кем танцевать. Графиня-бабушка, поете, матушка, мне право не под силу, когда-нибудь я спала-то в могилу. Обе уезжают.